Могила бойца. Дума. Он спит последним сном давно. Он спит последним сном. Над ним бугор насыпан был, зеленый дерн кругом. Седые кудри старика смешались с землей. Они взвивались по плечам за чашей пировой. Они белы, как пена волн, бьющихся у скал. Уста любимицы бесед впервые хлад сковал. И бледные щеки мертвеца, как лик его врагов, бледнел, когда являлся он один среди их рядов. Сырой землей покрыта грудь, но ей не тяжело, и червь, движенье не боясь, ползет через чело. Натоль он жил и меч носил, чтоб в час вечерней мглы слетались на курган его пустынные орлы. Хотя певец земли родной не раз уж пел об нем, но песнь — все песнь, а жизнь — все жизнь. Он спит последним сном.